сопутствовала и столь же сильная жажда тела. Во времена Магуайра мысль о беременности ей даже в голову не приходила, а сейчас она думала об этом беспрестанно. И страх, что это случится чересчур быстро, был так же силен, как желание, чтобы это во что бы то ни стало произошло. Она уже почти не вспоминала об утраченном давным-давно ребенке, но где-то в глубине души жила надежда, что Мэтью возместит ей и ту потерю. Она старалась не подпускать эту надежду чересчур близко к сознанию, прятала ее от себя, как прятала и желание физической близости. Чувствовала, если они сойдутся, связь можно будет разорвать лишь ценой ее жизни. В следующее воскресенье, когда они шли через лес, возвращаясь из церкви, она позволила ему взять себя за руку, но сразу же испугалась. Его ладонь излучала тепло и силу, и это вызвало панику, заставившую ее вдруг вырваться и слепо броситься прочь. А когда он догнал ее и, взяв за руки, глянул в глаза, просто-таки обмереть от слабости. «Нет», — прошептала она, — «нет, пожалуйста». Непонимающе дернув плечами, он отпустил ее, но выглядел уязвленным. «Мэтью», — заговорила она, — «я...» «Что?» — голос звучал угрюмо. «Я боюсь». «Чего же это?» «Не знаю». Отделаться полуправдой она не могла. Сказать правду тоже. Он быстро пошел вперед, а вокруг них сверкал майский день. Сияло солнце, на небе ни облачко, деревья в опушке молодых листьев. «Мэтью!» Он обернулся. «Ты никогда не спрашивал, сколько мне лет? Ты знаешь, что мне уже 34!» Он снова пожал плечами. Сам он после долгих расспросов признал с неохотой, что ему 26. Ему не было дела до того, сколько ей лет, ведь он хотел ее и опасался только, что его возраст покажется неподходящим. «Почему ты хочешь остаться в Фаэте?» Он искоса посмотрел на нее. «Твой вопрос явно не отнесешь к разряду блестящих. Пройдет совсем мало времени, и ты захочешь уехать. Тебя потянет на железные дороги. Ты привык ездить с места на место». Он рассказывал ей, что никогда никому не давал обещания остаться. Она нисколько не сомневалась, что сейчас он серьезно думает, что останется. Но наступит зима, и он затоскует. «Ты ведь не знаешь, каково здесь, в Фаэте, зимой!» «Я пришел зимой!» «Нет, зима была на исходе, ты ее не прочувствовал. Зима в Фаэте — это длинный ряд одинаковых дней!» «Мэтью, если тебе суждено покинуть меня, уйди сейчас, уйди, прежде чем еще раз коснешься моей руки!» «Я понимаю, каково здесь будет. Но мне все равно. Я остаюсь с тобой». Она жадно всматривалась в него, стараясь поверить этим словам до конца или же разглядеть у него на лице доказательства лжи. Потом вдруг подбежала и так легко и воздушно коснулась губами щеки, что он не успел даже отреагировать. Она уже мчалась по направлению к дому, и прежде чем он успел догнать ее, распахнула дверь и скрылась внутри. Вбежав в дом, счастливая и запыхавшаяся, она сразу в смущении остановилась, увидев Саймона. Уже некоторое время он не ходил к ним по вечерам, но это особенно не удивляло. Весенние работы, выматывая, не оставляли сил для вечерних походов в гости. Однако по воскресеньям отец по-прежнему приглашал его пообедать. Мысли о Саймоне, украдкой грустно поглядывавшем на нее, вызывали у Эмилины чувство неловкости. В его присутствии она старалась не смотреть на Мэтью,